озвучивают о них, я верю в то, моя личная убежденность, я лично с ним не знаком, и я верю, что он действует из наилучших побуждений. Точка. Все. Это все, что я знаю. Если, да? Вот. Я в этом не участвую. Я во власть не хочу идти. Меня это не интересует. Но я верю, что они делают лучшее, что могут. Для себя или для страны – это отдельный вопрос. Но лучшее, что могут. Они стараются. Многие для страны тоже. Продолжение хорошо получается. Если есть вот современное общество, есть стандартная коммуникация, которая способна все очень сильно изменить, да. Есть ли альтернатива у этого общества? Измениться, есть у него шанс? Есть. У общества. И это ты лично, если ты лично это сделаешь, если ты лично своей волей будешь повелевать и этого захочешь, то все изменится. Если ты лично не начнешь это делать, не найдешь способ внедрить это, то ничего не изменится. Судьба России в твоих руках. Я нервы за все отвечу. Не, я абсолютно серьезно дам. Это единственный ответ в рамках контактной коммуникации, который можно дать. Хочешь ли ты лично изменить что-то, и что лично ты хочешь изменить? Да, или нет? У Захара Майя есть песенка, да? Главная проблема музыки в России – это не сам продюсер и музыкальный директора. Главная проблема музыки в России – это не тексты и просто исполнение. Главная проблема музыки в России – это ты лично ты, потому что ты слушаешь говно. Да, совершенно верно. Захар Майя. Да, Я хочу сделать две мастер-группы. Одна из них по экономике, рассказывает про контакты и коммуникацию в бизнесе. А вторая про социальные структуры, рассказывает про контактную коммуникацию в социальных структурах. И все. Вот. И заниматься этим. И семинары по общей теории коммуникации. Загоняя туда народ, естественно, какими объявлениями? Как манипулировать людьми, естественно. Естественно. Вы поймите. Да, потому что тогда это будет эффективно. Работать и ничего не делать. Да, как работать и ничего не делать. Зарабатывать. Как найти деньги на ваш бизнес? С гарантией. С гарантией, естественно. То есть, вот если вы почитаете первый слезачок для стартапа, он содержит следующие именно формулировки. То есть, как найти и как выбрать идею для вашего бизнеса? Как защитить ее от конкурентов? Как найти инвестора? Как снять офис? Вот прям. Все эти вещи, которые для бизнеса не имеют никакого значения. Что лучше О или Б? Да. Я не всегда пишу. Так что же лучше? Я, кстати, лицензировал «Газпром». Не, это не про бизнес вообще. Это даже не про старт, а песни. Вот. Поэтому социальная динамика будет заключаться в том, захотите ли вы заниматься этой социальной динамикой. Строго в рамках законодательства. Почему? Потому что по непонятной прихоти судьбы в нашей стране считается, что если у человека есть паспорт, он добровольно поставил свою подпись, то он под этим подписался. Как вы понимаете, это не так. Под чем угодно. Если взрослый дееспособный человек неосознанно. В здравом уме и трезвой памяти, по собственным словам, под чем-то подписался, то с вас ответственность снимается. Юридически. Понятно? Вы не управляете ничьей жизнью, вы, не дай бог, никого не меняете. Не дай бог, вы никак не влияете, не берете на себя функцию государства. Поговорите, пришли с кем. То есть фактом подписи... Фактом подписи и оплаты за что-то и возможность... Мы признаем право человека прийти и запросить у нас то, что он запросил. Строго рамковый план. И он теперь за это отвечает, не мы. Понятно? С одной стороны, это делает возможным существование секты Дианетики. С одной стороны. Но люди добровольно идут, правильно? А с другой стороны, это делает возможным существование систем, таких как вот университеты Карнеги по всей стране в Америке. А кто генетики такие? Кто это? Саентологи. Даже неинтересно. Не пойдем, короче. Это на ВИП-блоке будет. Вот. вот. Это вот здесь вот ходят, кстати, в белых рубашках. Это... Нет, другие, это мормон. Не это. Нет, мормон. Может, поэтому здесь аренда, чтобы недалеко ходить. Заполните анкету, вот так. Нет, ну, это санкет. Ты... Я Кент как раз это. А вот с этими старейшина там. Джозеф и эгоист и мормон. Ужас. А масоны что делают? Масоны у них другая история. Мистер великого архитектора. Масоны это просто тусовка. Это клуб. Абсолютно. Там есть совсем долбанутые, которые в это еще и верят. Но в большинстве случаев это просто тусовка. Великая кожа Восток. Они не хотят в правительство там внедриться, в правительство свергнуть. Да они все оттуда. Нет. Они готовы служить. Они каменщики. Свободные каменщики. Блин, это, мне кажется, мета-неосознанные люди. Есть, кто? Есть обычные масоны? Люди, есть осознанные, и есть еще подосознанные. Которые стучатся с ними. Да, неосознанные. Не, на самом деле, вы понимаете, там масонская культура, она бесконечно метафорическая, если ее действительно понимать. Потому что товарищ, который был одним из первых апостолов, это было два, Петр и Андрей, да? А Петра звали не Петр, его звали Симеон вообще-то. Петр — это по-гречески камень, потому что Христос сказал, что ты будешь первым камнем в основе моей церкви. Ты будешь основой моей церкви. Он сказал, окей, Петр, Петр. Отличный администратор. Я имею в виду Петра. Да. То есть была идея, которую хороший администратор воплощал в реальность. Вот, и он был первым наместником. Тем, кем потом стал Папа Римский. Он был основой всей церкви. Поэтому Петр. Поэтому вольные каменщики — это очень забавная метафора. Понимаешь, да? Но это противоречие. Союз вольных системных администраторов. Социально нейтральные сисадмины. На аутсорс у Бога. Как вы думаете, он надеется? Ты взрываешься. Нет, это не аутсорс. В штате. В штате. Это в штате. 12 человек в штате. Тогда лучше ООО. Если официально. Емесь говорите. Ну да ладно. Для меня важно, на самом деле, вот контактная коммуникация. Выбор человека имеет значение, с моей точки зрения. Вот. Что мне не нравится, это когда людей, у которых нет выбора, ведут не ко благу. Осознанно. Пример. То есть, а? Пример. Ну, что СС. КПСС? Они отлично понимают, что не будет никакого коммунизма, конечно. Но чтобы там быть, в КПСС, надо, ну, я думаю, где-то с 40-х уже. Благо, это комплексный человек. Да, несомненно, субъективно. Я имею в виду в данном случае позитивное намерение как цель. Если целью становится личное намерение, не позитивное общее намерение, а личное намерение, вот с этого момента я считаю, что я больше не пью. В принципе, великий инквизитор, честнейший, порядочный человек. Если он действительно верил при этом, то он тогда, ну, по современным меркам психически болен. Он совершал массовые убийства во имя непонятно чего. То есть его надо лечить по современным меркам. Вот. Но в принципе, если он действовал искренне, в большинстве случаев это было не так. В большинстве случаев они понимали, за что они борются, как именно они сохраняют власть, как именно все это делается. То есть, в большинстве случаев они были абсолютно осознанно относительно собственного негативного намерения. Но папа Римский, по-моему, были осознанные, которые прямо это заявляют. Хорошая сказка, но которые... Кто как? Я считаю, что это выбор. И это не имеет отношения к религии или к существованию вот, религиозных сущностей как таковых. Это просто человеческий, человеческая жадность. Дмитрий, а вы знакомы с творчеством Григория Димова? Нет. Протоколы правда публицируют и так далее. Есть... Нет. Пришлите, я буду рад. Там несколько книг, много читал. Хорошо. Я быстро. А вот я могу рассказать. Я можно я скажу? Я просто какой скоростью? Я проверял. Да, чтобы понимать текст. Я расскажу. Многие просто спрашивали на презентации, какие ты там навыки умеешь. Умеешь, вот Дима умеет быстро читать. Я реально тоже такие вопросы задавал. Потом как-то мы с ним так оказались отдельно. Я попросил его прочитать газетную статью. Помнишь? Не помнишь? Вот, я ее сначала сам прочитал до этого, ну, такая большая. Вот, я говорю, почитай статью, что ты думаешь? Ну, в онлайне это было вот так, берет, ну, не знаю, я говорю, да ладно, ну, что ты, прикольно, прочитай. Он говорит, я прочитал. Я говорю, да ладно, ну, и в чем там? Ну, там сначала об этом, потом в этом, потом в этом. Он ее прочитал заранее. Нифига себе, не читал. То есть, вот где-то примерно вот такую страницу, вот так. Ладно, все буквы знакомы. Ну, сокращение кому идти? Там дело не в курсе сокращения. Там, понимаешь, там помимо сокращения, тем, что я читаю тексты по структуре. Я смотрю заголовок, смотрю ответ на вопрос «Зачем?», смотрю поддерживающие тезисы и смотрю ход мысли. Все остальное дальше воссоздаваем. Но это нет смысла читать. Это касательно такой информативный текст. Да. Но чтобы меня сбить с текста, вот там на Невском сейчас висит очень забавное объявление. Там какая-то ясновидящая... Маруся. Там совершенно потрясающий текст, на котором было написано ведущий что-то там центра парапсихологии и парапсихологии Фурнаутской. Вот на этом меня цепануло. Я шел мимо, думаю, еще один хлам. И потом центра парапсихологии и парапсихологии. Это круто. Потом я сфоткаю, я могу выложить блог. Центр стартапа и стартапа. Центр стартапа и стартапа. Ладно бы там разное что-то было. Видел, да? Стартап. Нет, не видел, но было бы интересно разобрать стратегию, как ты читаешь. Ну, вот там я можно, по сути, кстати, там... Если хочешь, на веб-блоке я готов побыть моделью. Своими словами пересказал ситуацию... Да. Своими словами пересказал ситуацию, про что статья, реально факты. Потому что там ведь пишут литературу... Ну, то есть, как там пишут? Ничего не предвещало беды перед тем, как... И ключевая фраза. Ну, да. Я не читаю вот это. Я читаю по структуре. То есть, по естественной форме языка. Я делаю X. И намеренно. Все. Становится зачем читать. Книги, которые ты советуешь, их можно сам читать? Не знаю. Я не возражаю. Проверяй, как тебе нравится. Но все-таки вышли этот список книг мастерскому курсу. Я сегодня его запитал, но взял на ручку. Очень много Пелевина, очень много Диченок, Корин Уилсон, «Мир пауков». Такая псевдоадекватная ты фантастика. Ты читал то, что тогда Андрей говорил «Каратель» и... Ой, такой шлак. Такой шлак. Я не смог, реально. С удовольствием? Да. Такая чернуха. Я не понял. Я намерение понял на 20-й странице. Мне дальше неинтересно, кто кому что отрубил. В постъядерном мире. Палат круче. В интернете есть сайт, который... Беркем Эль Атами. Там целая форма, как он, значит, схроны делает в лесах, землянки строит, значит, туда тушенку, патроны, значит, на 10 лет вперед, какие продукты в коробку. Ну, там целый, в общем, там тема, короче, бьет. Целое движение есть, да. На Лукмове прочитайте про него специально, есть подробная статья. Про кого, вот, да? Лукмове. Про кого? Про Беркем Эль Атами. Про автора этой книги. У нас сегодня будут какие-нибудь еще, ну, просто целый час уже. Я был бы на твоем месте сильно внимательным. Я вот думал, все, обратиться к тебе специально, чтобы ты это заметил, а не обратиться. Смотри, что. Твой личный паттерн не фиксирует намерения во взаимодействии. И то, о чем я говорил последний час, это как управлять, слушай внимательно, как управлять намерением других людей массово, как устраивать массовые забеги других людей через их неосознанное поведение. Это то, что на самом деле я рассказывал последний час. Я не знаю, увидел ли ты это. Мы должны были это понять? Нет. Кто-нибудь, кто это понял. Так, поднимите руки, кто это понял. Примерно половина. Меня это устраивает. Понимаешь, да? Вопрос. Может, что такое массовое забеги? Может, я это тоже понял. Если ты задаешь этот вопрос, ты этого не знаешь. Поэтому мой ответ тебе лично. Каждый момент, когда ты думаешь... То есть, смотри, тут два варианта. Либо последний час я халтурил, либо у меня было намерение. Два варианта. Как для тебя лично задание. Как только ты начинаешь думать, что я халтурю, начинаю обсуждать что-то, потому что тяну время, начни думать о том, какое мое намерение, и спроси меня. Я думал, но я его не нашел. Ну не час же, черт возьми, да? Я понимаю, тебя не выдавали. Тогда спрашивай. Можно? Подожди. Смотри, пожалуйста, какое было еще раз намерение, чтобы... Я подробно, детально, пошагово, час времени рассказывал, как управляет поведением человека, не имеющего осознанности, приводя его к контактной коммуникации. Массово. На большом количестве примеров. На много людей, правильно? Или нет? Хоть на одного, хоть на много, на большом количестве примеров. Слово массово, оно к чему? Большой... К людям и к примерам. Оно по структуре применимо и к людям, и к примерам. Ну, просто по структуре так выходит. Поэтому я использую намного примеров. Это по-русски некорректно, но семантически имеет смысл. Ты сейчас не понял, о чем? Я не до конца понял. Я... Пожалуйста, дальше марки. Еще один. Если человек не имеет навыка осознанной коммуникации, если он всю жизнь прожил на рефлексах, как ты приведешь его к осознанной коммуникации? Ты со стороны, если у него такого навыка нет. Ты пытаешься через несуществующий интерфейс создать ему несуществующий интерфейс. Понимаешь? Как, значит, как делает религия в этом плане? Она создает внешний какой-то... Не-не-не, это ты понял. Да. Понимаешь почему? Потому что ты умеешь работать с намерением своим. Чего ты не умеешь лично, это работать с намерением другого человека. Как сделать так вот с этим человеком, чтобы у него, скажем, чтобы он захотел войти вот в ту контактную коммуникацию? Если он вообще не знает, что это такое. И это тот вопрос, на который я отвечал примерно час. И очень интересно, как твой личный паттерн мышления, это просто все фильтрует. Это просто фильтрует. Да? Потому что оно не укладывается в индивидуальный паттерн. Вот ты на себе можешь наблюдать удаление. Сейчас ты можешь попробовать просто на секунду предположить, что я сейчас не отмазываюсь от ответа, а пробую, опять же, показать тебе это. Я это не предполагаю. Хорошо, это важно. Потому что у тебя есть очень большое искушение сейчас сказать, что я опять отмазываюсь. Нет, это важно. Это хорошо? Я на всякий случай говорю. Сейчас наоборот, я пытаюсь вспомнить вот и... С интересом замечаю, да? Найти ответ. Ну, да, я понимаю, что, скорее всего, я удалил это, если действительно было, да? Вот. Я сейчас не знаю ответ на это. Да, именно так. И я, понимаете, моя заморочка вот в большой группе, да, например, группы больше, чем из одного человека, для работы с которым я не готовился примерно неделю. Да, для кого я не создавал индивидуальных ритуалов. Заключается в том, что я не знаю заранее, кто поймет, кто не поймет. Это будет зависеть от индивидуальных факторов. С моей стороны, моя ответственность заканчивается вот здесь. Я делаю лучшее, что могу, чтобы все поняли. Много раз проговариваю, возвращаюсь как-то. Но насколько быстро ты успеешь это сделать, будет зависеть. А кто еще раз понял? Поднимите свою руку. Примерно так. Я еще могу предположить, что... Понимаешь, да, интересно? Ну, процентов... 50, да, где-то так. И это очень круто. Что же было бы остальным? Не парец. Придется... Все равно, еще раз вот такой пример, прям конкурс медленно и... Скажи, я начинаю объяснять вот это. Да. Digital, please. Хорошо. Триггер. Какой вопрос ты должен был бы задать мне, чтобы учесть мое намерение? Я считаю. Да. Теперь, внимание, ответ из этого сектора. То есть вот демонстрация прямая. Человек не понимает намерения другого человека и не может ответить на вопрос, какой вопрос надо задать, чтобы понять мое намерение. Это прямая демонстрация. Пожалуйста, для чего ты это делаешь? Нет. Предполагая свободу воли. Ты... Ты вообще хочешь это делать? Вот это хорошо. Хочешь ли ты ответить на этот вопрос сейчас? Хочешь ли ты сказать свое намерение прямо сейчас? Например. Ты постоянно узнаешь намерение другого человека. Вот это контактная коммуникация. Когда коммуникация строится только если твое намерение и намерение другого человека совпадают. Если хотя бы одного из вас этого намерения нет, вы этого не делаете. Понятно? Можно. Мне тяжело свою вторичность вообще, те, кто с тобой работал, да, NLP изучал. Я правильно ли? Я просто хочу, может быть, я понял то, что ты говоришь, что ты моим языком, грубо говоря, что поймите, насколько гармонично жить, договариваться, говорю, коммуницировать. Нет? Нет. Блин, чё? Прости. Да. Чувствую себя даосом, знаете, Все, мозг вниз. Смотри еще раз, вот еще один пример. Какой вопрос ты мог бы задать мне, чтобы узнать мое намерение? Смотри, что ты висит? Ну зачем? Зачем что? Хочешь ли мне ну можете, конечно, подсказывать тебе, сколько угодно. Это не поможет. Просто подсказывать это не поможет. То, что я на самом деле делаю... Что? Вот-вот. То, что я на самом деле примерно час, я демонстрирую эти паттерны онлайн в надежде, что кто-нибудь это заметит. И кто-то замечает. Но для этого надо быть очень внимательным, на самом деле. Вот это мой личный стиль работы. Я не очень люблю теорию. Я больше люблю онлайн. Но обычно ты сначала даешь онлайн, а потом говоришь об этом. Да. А здесь я уже, по-моему, 3 дня об этом говорю подряд. И все равно не очень помогает. Понятно. То есть тема сложная. На твоем примере сейчас об этом говорить. Да. Петя, наверное, имеет в виду, что ты показываешь, а потом рассказываешь. Нет. Вот как бы тема, что такая была. Как что я не буду. Хорошо. Сейчас будет, смотрите, 3 варианта. Это юмор, да? Человечек один, человечек со стрелочкой на кружок и 2 человечка с 2 стрелочками. Четвертый, сиди мне воды, пожалуйста. Я хочу. Принеси, пожалуйста, воды. Я хочу. Это просьба. Отвечает на вопрос касательно коммуникации. Значит, мне кажется, много из этого есть на веб-блоге. Да из этого все есть на веб-блоге. Ну, понимаешь, я не могу. Просто я к тому, чтобы, может быть, имеет людям сначала об этом посмотреть веб-блог, а потом. И предоплату где-то. Не, я имею в виду веб-блог практики, который я сегодня всем переписал. Вот те, кто не были, немного из этого. Я понимаю тебя. При этом я считаю это важно. Да? Мне это важнее. Мне лучше пусть я с моделированием помучаю за неделю сами, чем вот без этого. Ну, да, что делать, если человек специально хочет манипулировать другими, потому что не видит другого друга? Как научить его контактной коммуникации? Хочешь ли ты узнать какой-нибудь другой способ манипулирования людьми? Это хорошо. Вот мне нравится то, что ты делаешь. Потому что ты, с одной стороны, задаешь ему этот вопрос, а с другой стороны, прямо онлайн показываешь. Поэтому мне нравится очень сильно то, что ты делаешь. В этом формулировке. Понимаешь, да? Ты осознанно это сделал? Да. Хорошо. Вот оба эти вопроса — это прекрасная комбинация. Но, скорее всего, он даже не увидит вторую часть. Он ее просто не заметит. Он ее удалит. Поэтому ты приходишь и создаешь для него контекст, в котором ты заявляешь, что он получит то, что он хочет. Это контактная коммуникация? Вне контактная. У него еще нечем контактировать. Понимаешь? Ему еще нечем. Он не умеет еще. Его не учили с детства никогда. То есть морковка. И ты приходишь и говоришь ему, лидерство – это курс про то, как заставить других людей делать то, как вы хотите. Пишешь свой зачет на эту тему. В его как бы понимании. В его карте. В его карте. Да. К этому говоришь, вы же пришли, так? Они пришли в парадигме, что с ними будут что-то делать, правильно? Они же не могут спорить с тем, что они сами пришли с этим. То есть, что с ними будут что-то делать. Поэтому не надо обманывать их ожидания. И вы строите двойную связку. Вы строите двойную связку следующего вида. Чтобы успешно манипулировать другими людьми, вам обязательно нужно знать намерения другого человека. Запишите. Чтобы манипулировать, нужно знать намерение. Понятно? Я шучу. Ты-то шутишь? Так вот, они воспримут это как просьбу, зная, что ты с ними на одном уровне, и на самом деле вы все свободные люди, мы все свободные люди на равных. Или они будут продолжать считать себя все-таки обучаемыми. Они же правда это не поймут все равно с первого раза. Нет. Но, если ты будешь... Они поверят. Какая разница? Они подчинятся. Понимаешь, у них нет выбора. Если они пришли с этой парадигмой, а ты эту же парадигму применяешь к ним же, то у них нет выбора. И тогда ты приходишь и делаешь формулировку, что чтобы лучше всего заниматься лидерством, вы должны узнать намерения других людей. Зачем? Как зачем? Потому что если вы узнаете намерения других людей и скажете что-то, что выпадает в их намерения, и сами за вами пойдут. А это то, чего вы хотите, так? Так. Хорошо? То есть подвох не видит. И этот подвох можно использовать в обе стороны. Его можно использовать для того, чтобы создавать секты. Тогда ты этот подвох используешь в сторону того, не начинайте, вот вы на этот хвост цепляете, отдай квартиру. Правильно я понимаю, что создание контекста и какого-то внутреннего языка, это вот кусок первый. Его не надо создавать, он у них есть. Он у них есть. Я сейчас конкретно пример в голове рассматриваю, да, то, что дети делают. То есть, создает свой конкретный язык и не переводит дальше, да, он не делает фреймворк. И он не... Знаешь почему? Ну... Почему некуда? Ну, в общем, да. Он знает технологию создания. Чего? У него нет. Ну, создание контекста. И все, что он может делать, создавать контекст. Реплицировать само создание контекста. А моя вахта заключается в следующем. Если вы знаете что-то, что служит на благо других людей, расскажите им это, подстроив это к уже существующему картине. Создание секты потом. Нет, коммерческие секты. Нет. Я к тебе не имею никакого отношения, я выступаю за официальную психологию, психотерапию. А вот я вспомнил, что сейчас ты, по сути, показал, чем отличается человек, который знает, от тем, кто может обучать. Да. Ты на тренерском вот эту тему говорил. То есть мы знаем, а как это объяснить, надо понять сначала метод. С чем они приходят? Вот это сложно, но непростое. То есть уметь и видеть это сверху – это две разных вещи. Два разных, да. То есть, чтобы построить контакт и коммуникацию, нам нужно понимать, в каком фрейме и в каком контексте находится человек, связать его, этот контекст, с частью того, что ты хочешь, что... Поведенчески он должен сделать, чтобы выстроить контактный коммуникатор. Ну и все, да? Теперь ты знаешь по контексту. И ты по категориям сатир будешь отличным супер reasonable. Прям отлично. Супер-капитал? Reasonable, да, Ну, скорее Blamer. Потому что я так и не понял, зачем я это тебе объясняю. Понимаешь, да? Зачем? Интересно, да? Я хотел обратить твое внимание не на содержание ответа на вопрос «Зачем?», это не так важно. Я хотел обратить твое внимание, что этот вопрос в твоей голове даже не возник. Понимаешь? Ленточка опять. Какой именно вопрос? Зачем я тебе этому учил? Чему именно? Вот этому. Вот этому? Вот этому контексту, вот этому, на вот этой технике зачем? Чтобы я мог приходить в контактные коммуникации с человеком. Мне это зачем? Мне это зачем? Вопрос. Ну вот, зачем это тебе? О! Ну вопрос! Мне приятно, если ты, пользуясь этой методикой, сможешь сделать больше людей в мире позитивными счастливыми. Это мне приятно. Ну, я предполагал этот ответ. Я преклоняюсь перед твоим знанием. Меня. Но это было бы чтение мысли. Да, это было бы чтение мысли. Поэтому как бы так. Хорошо? Хорошо. Ну, ну ладно. Сколько времени? 6:20. Нормально. Что я вас сейчас попрошу делать? Достаньте те стратегии, которые вы готовили по поводу домашнего задания. Вы там что-то должны были расписать. Задача. Партнера по той модели, которую вы подготовили, делать что-то, сказав ему точку А и точку Б, что за стратегия и куда она ведет. Ваш партнер, скорее всего, нет. Ваша задача сделать ошибку в каждом шаге этой стратегии. Ваша задача в каждом шаге стратегии предусмотреть специальную ошибку, которая работает не так, как вы запланировали, ну, как у вас написано. Но чтобы при этом партнер гарантированно добрался до цели. То есть вы должны делать заведомо неправильную модель, которая тоже работает. С тем же результатом. Конечно. Вы должны сделать ошибку на каждом шаге. Ошибку спроектировать надо. Да. Ну и смоделировать, потому что это скорее описание искажения при моделировании. Опыта искажения. Искажение. Задача понятна? Что считать ошибкой? Неточное выполнение каждого шага. Любое неточное выполнение. Другое выполнение. Любое альтернативное выполнение каждого шага. Можно уточнить, я не совсем понимаю. Если состав стратегии обучения вождения автомобиля, да. То вернись между зажиганием и мотором. Да. Как человек может ошибиться в этом пункте, чтобы мотор завелся? Да. Вот думай. Вот это и есть твоя задача. Именно это и есть твоя задача. Вырвать провода, соединить там. Чтобы получить тот же результат. Пассажир. Я не знаю, вот вам упражнение. Я не знаю, зачем они уже плохо. Вопросы есть? Партнер не будет проверять. Партнер, вы учите партнера пошагово, а он в конце говорит, да, я понял, я научился. Он же не знает, как правильно изначально, правильно? В большинстве случаев. Именно это. Где разговариваться? Моя задача тренера поставить себе там всю задачу, чтобы твой мозг работал по-другому. Выполняй. Потому что иначе за что деньги платишь? Если твой мозг работает так, почему я тебе... Не возрази. Я понимаю. Все.